Глава 24. Проснулась рано, как бывает накануне важных событий. Умылась, причесалась, втиснулась в старенькое платье. Других в моей комнате попросту не было. «Эмили», — позвала призрака перед уходом. «Прости, если обидела. Если ты еще здесь, появись, пожалуйста. Очень нужна помощь с организацией праздничного вечера». Однако ни через минуту, ни позднее Эми так и не откликнулась на зов. Похоже, что душа молодой графини ушла, завершив последние дела. «Жаль», — думала Эмили, — «задержится хотя бы до отъезда гостей. С другой стороны, мне пора привыкать к местным реалиям и вживаться в роль хозяйки дома. Неужели не справлюсь?» Приободрив себя тем, что мне любое дело по плечу, отправилась на кухню. Думала, позавтракаем с Мэгги и отправимся в город, как планировали накануне. Сначала все так и было. Утро услуг начиналось гораздо раньше, чем господа изволили просыпаться. Когда я спустилась, на плите уже стоял чугунок с рассыпчатой кашей, на столе высилась гора блинчиков, а в печи подходили пироги, источая по помещению божественный аромат свежей выпечки. «Доброе утро, леди Эмили!» приветствовала Мэгги радостной улыбкой. «Присаживайтесь, я мигом на стол накрою. Только чего же вы в старом-то ходите? Никто же теперь не запрещает красивые платья носить. Перед тем, как в город ехать, надо бы переодеться. А то кто ж поверит, что перед ним графиня?» «Доброе», — я улыбнулась в ответ. «Вещи в комнате Элизабет остались. Не стала ее тревожить с утра пораньше. Она же еще там. Этьен сказал, нет никакой надежды». «О, так вы еще ничего не знаете», — понимающе закивала женщина. «Чего не знаю?» — исполнилась подозрительности. «Того, что господин темный маг сначала вашего батюшку на ноги поставил, после отдохнул немного и к леди Элизабет отправился, полночи в ее покоях пробыл вместе с его светлостью графом Этьеном». «И? Что с Элизабет? Она выжила?» «Не знаю. Ночью спали все. Теперь вот ожидаем новостей», — огорошила известиями Мэгги. Я с трудом проглотила ложку каши, после чего отодвинула миску в сторону и подскочила с места. «Чего же ты сразу не сказала? Я к Бетти. Узнаю, как обстоят дела». Припустила бегом к сводной сестре. Или уже к Эмили. Если Анри удалось провести ритуал и вернуть Эми к жизни, то, клянусь, дам ему еще один шанс. У комнаты Элизабет несли караул гвардейцы его высочества. Меня узнали и пропустили к Эми без проволочек. Я ворвалась в покои и прямиком направилась к кровати, где в подушках утопала исхудавшая девушка. Она проснулась от звука шагов, хотя я старалась не шуметь. Видно, плохо старалась. «Мила?» Бетти приподнялась в кровати, щурясь от солнца, заглянувшего в окна первыми ласковыми лучами. «Где я? Как странно звучит голос. И ощущения какие-то. Ах!» В ее глазах проступило осознание. «Неужели я снова жива?» Эми посмотрела на собственные ладони, будто видела их впервые. Затем опустила взгляд на проступающие под рубашкой округлости. С недоверием ощупала лицо, потом волосы, обняла себя за плечи и всхлипнула. «Мила, так как же это возможно?» «А вот так». Я повеселела. Присев на кровать, обняла девушку, готовую разреветься. «Лорд Орхин вернул тебя из мертвых и подарил шанс на новую жизнь. Пусть и в новом теле, но молодом и красивом. Теперь в доме нет Кларисы и ее прихвостней, а мы сами себе хозяйки. Да еще и сестры. Разве не здорово?» «Да, наверное, ты права». Эми не смело улыбнулась. «Как ты себя чувствуешь? Ничего не болит? Голова не кружится? Может, ты проголодалась?» «Не знаю, что и сказать», — растерянно ответила девушка. «Чувствую себя нормально, только непривычно. Тело-то чужое, но покушать я бы не отказалась». «Так чего ждать? Идем на кухню, Мэгги там пирогов напекла и всего остального вдоволь. Или лучше сюда принести, так я мигом распоряжусь, а то и сама сбегаю. Кстати, нам же еще к празднику подготовиться нужно. Поможешь? У нас же еще соседи в замке гостят. И принц Генрих, Нельзя ударить в грязь лицом. Освоилась Эми быстро. Я не заметила, будто она сильно переживала, что вернулась в чужое тело. Может, мое присутствие действовало на графиню благоприятно? Эмили привыкла ко мне за последние дни и доверяла. Для начала мы переоделись в добротное повседневное платье. Затем все-таки отправили слугу, чтобы принес завтрак на двоих. Я всего пару ложек каши успела попробовать, когда узнала последние новости. А там и Этьен присоединился, которому доложили, что леди Элизабет пришла в себя. Разговор брата и сестрой остался вне моего внимания. Я тактично вышла, оставив Трезиров наедине. Но, судя по счастливым лицам, прежние недоразумения они разрешили и простили друг друга. Дальше день развивался по накатанной, потому что подготовка к празднику не требовала отлагательства. Вместе с Этьеном мы съездили в город. Закупили продуктов, выбрали подарки родным и гостям. Слуг тоже не обошли вниманием. Кому платок цветастый прикупила, кому шаль ажурную или теплые рукавички, а для детишек взяли мешок засахаренных орешков и связку маковых калачей. По дороге я выяснила, что праздник Новогодия отмечается в этом мире семейным застольем, посещением храма Единого на следующий день и вручением подарков. «А как же елка, Дед Мороз, проводы старого и встреча Нового года?» Не удержалась от возмущения, что всего этого не будет. «Зачем они нужны?» — удивился молодой граф Трезир. «Как зачем?» Я взахлеб принялась рассказывать, как Новый год встречали на земле. Как дети и взрослые ожидали праздника и предвкушали подарки, водили хороводы у елки, играли веселые игры и радовались появлению Деда Мороза. Эми, теперь уже Бетти, с восторгом слушала рассказы и мечтательно вздыхала. «Ах, если бы хоть одним глазочком посмотреть на такой праздник!» «Так давайте организуем!» Загорелась я идеей. «Угощение Мэгги вместе с помощниками приготовит, а мы займемся украшением зала. Надо только елку подходящую найти и непременно нарядить игрушками». «Послушай, в нашем мире нет Деда Мороза. Есть только единый бог и его жрецы», — предостерег Этьен. «На фоне недавних событий как бы нас не сочли последователями чернокнижников, которые почитали Катера и его слуг». Таких обвинений в свой адрес получать не хотелось, поэтому пришлось наведаться в храм за разрешением. Главный жрец поначалу никак не мог понять, чего же мы от него хотим. «Вы что же, желаете получить благословение Единого до праздника?» «Не совсем. Видите ли, в нашей семье столько событий трагических случилось в последние дни, что тяжело вспоминать. Было бы здорово оставить дурные воспоминания в прошлом и встретить Новогодье с чистой совестью и помыслами. А тех, кто достойно вел себя весь год и не совершал плохих поступков, наградить символическими подарками. Это же не преступление». Попыталась совместить традиции и верование двух миров. По лицу главного жреца я поняла, что идея не понравилась. Однако в этот момент будто сам Единый решил вмешаться. В храме разом вспыхнули свечи, окутывая сиянием алтарь и статую Бога. Причудливая игра теней изобразила Единого в виде немолодого мужчины с длинной бородой, одетого в алые одежды. Клянусь, мне даже показалось, что статуя подмигнула. Но я списала это на игру воображения. А вот жрец отнесся к божественному знаку серьезно и тут же отрядил в замок помощника по имени Фидар. В алой парадной мантии с натуральной белой бородой до пояса он походил на земного новогоднего персонажа. Фидар оказался более сговорчивым, чем главный жрец, согласился взять меня в помощницы и немного подыграть доброй задумке. Единственное, не позволило рубить ель, чтобы та погибла людям на забаву. Но мы и тут нашли выход. Позвали крепких слуг, которые выкопали дерево, сколотили для него катку и перевезли в замок. Мающиеся от безделья гости заинтересовались, зачем это понадобилось. И, конечно, им стало любопытно, для чего вешать на дерево старые игрушки, конфеты и леденцы. Ответ, чтобы понравилось Единому, их не удовлетворил. Однако присутствие жреца не позволило увильнуть от забавы. Каждый на всякий случай принес безделушку или сладости в качестве подношения. Об электричестве на Фидаре не слышали, поэтому пришлось договариваться с магами, чтобы зажгли в нужный момент крохотные свечи, помещенные в стеклянные колбы. А потом еще собирать такие колбы по замку, распихивать в них свечки и крепить конструкцию на ель таким образом, чтобы пламя не подпалило ветви. Едва управились со всеми хлопотами до полуночи. Как ни удивительно, но праздник удался на славу. Гости изнывали от любопытства, для чего устраивались подобные приготовления. Слуги тоже терялись в догадках. Даже мои помощники не представляли, что в итоге получится. Бесшабашного веселья, где люди могли расслабиться и наслаждаться праздником, не вышло из-за присутствия жреца, но в остальном задумка удалась. Взрослые азартно участвовали в детских конкурсах, пели песенки, рассказывали стихи, получая за это леденцы, платочки и прочие памятные вещицы. А еще они добровольно рассказывали, что полезного сделали за год, давали обещания и делились планами на предстоящий год. Конечно, жрец Фейдар вел себя не в пример строже Деда Мороза, но в реалиях Фейдара его присутствие говорило в пользу того, что происходит нечто угодное единому. И это подтвердилось, когда в полночь наше нарядное дерево без участия магов на просьбу «Елочка, гори!» разом засветилось всеми свечами, а на верхушке вспыхнула яркая звезда, знаменующая начало новогодья. Не знаю, как другие, а я на себе ощутила легкое прикосновение единого, который одним махом приглушил плохие воспоминания и наполнил сердце надеждой, что в новом году все будет хорошо. В порыве радости и нахлынувшей эйфории люди кинулись обниматься с теми, кто находился поблизости. Я и не заметила, как герцог Орхин, присутствие которого весь вечер игнорировала, возник за спиной и сгреб меня в охапку. Этьен почему-то оказался рядом с Флоренс Моллиган, а Элизабет обомлела, когда принц Генрих заключил ее в объятии и оставил мимолетный поцелуй на щеке. Анри тоже пытался меня поцеловать, но получил решительный отпор. «Даже не думайте, лорд Орхин, что я забыла, как вы со мной обошлись недавно. Зла не держу, понимая, что над вами давлела тьма. Обиды я тоже простила и оставила их в прошлом. Однако новую жизнь не хочу начинать с прежних ошибок. Уезжайте в столицу и живите дальше, как ни в чем не бывало. Мне же дороги моя свобода и душевный покой». «А если я не хочу уезжать?» — посмотрел в глаза с вызовом. «Тогда подыщите жилье в городе. Этьен, скорее всего, отправится вместе с принцем в столицу. Отец еще слишком слаб. Постоянное присутствие постороннего мужчины в доме, где проживают две незамужние девушки, неприемлемо. Извините, мне пора. Хотела поздравить Мэгги и вручить подарки слугам. Счастливого новогодья, ваше сиятельство. Веселитесь и ни в чем себе не отказывайте». Указала взглядом на баронессу Шандар, посматривающую на герцога с нескрываемым интересом. «Я и не думала отказываться от того, что хочу заполучить». По губам лорда скользнула легкая усмешка. «Леди Эмили, подарите мне танец, пожалуйста. После я помогу с подарками для слуг, обещаю. А еще...» — наклонился и шепнул на ушко. «Избавлю от внимания Такера Хаммонда, который направляется сюда с явным желанием пригласить вас на тур». Танцевать с графом Хаммондом я хотела еще меньше, чем с герцогом Орхином, поэтому приняла предложение последнего. В танцах ведь нет ничего предосудительного. Наверное, если ваш партнер не темный маг, нацелившийся покорить неприступную крепость. Анри безупречно исполнял сложные па, поддерживал меня где нужно, подсказывал и направлял, если я ошибалась. Его мимолетные прикосновения дразнили и будоражили кровь. Откровенные взгляды вгоняли в краску и вынуждали сердце биться быстрее, а прикосновение горячих губ к ладони по завершению танца пронзило каждую клеточку сладкой истомой и предвкушением чего-то большего. Кажется, Такер Хаммонд попытался меня перехватить между танцами, но лорд уверенно заявил, что я пообещала танцевать только с ним. Вместе мы сходили на кухню и вручили подарки слугам, которых этот жест внимания растрогал до слез. А после я снова танцевала с лордом Орхином, Этьеном и даже с его высочеством. Гости веселились до раннего утра, когда, утомившись за ночь, высыпали во двор встречать рассвет. Глядя на то, как медленно розовеет небосвод, я думала о том, как странно иной раз исполняются наши желания. Прошла неделя с того момента, как я купила шар желаний и загадала встретить в этот Новый год мужчину мечты. И что же я получила в итоге? Умудрилась умереть и попасть в другой мир. Поучаствовала в расследовании преступления, в котором числилась главной подозреваемой. Столкнулась с местными злодеями в облике мачехи и чернокнижника. А еще беззаветно влюбилась в темного мага. Вот он, стоит в шаге от меня. Такой желанный, умопомрачительный и недосягаемый. Я не подумала только о том, что любовь всей жизни должна быть взаимной. Иначе ни о каком счастье не может идти речи.